Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я закончу настоящую серию бесед о историчности Иисуса Христа. Профессор Пётр Стонер в своей книге «Наука говорит» пишет на научном основании «Закона вероятности». Если бы эту модерную науку применить по принципу науки вероятности, только к 8 основным пророчествам, предсказанных и исполнившихся в Иисусе Христе. И мы захотели бы проверить их на каком-нибудь ином человеке, кроме Иисуса Христа, то это равнялось бы одной возможности в 10-17. Чтобы изобразить это число в цифрах, это было бы 1 единица с 17 нулями. То есть одна возможность к 100 триллионам невозможностей. Чтобы вообразить и понять эту астрономическую цифру больших чисел, Пётр Стонер иллюстрирует ее таким примером. Допустим, мы хотели бы изобразить эту цифру так. Взять необходимое количество серебряных американских долларов на сумму 100 триллионов. И положил ли бы их один возле другого плашмя на территории самого наибольшего штата Тексас в Америке. Толщина долларов, положенных на всей территории штата, равнялась бы 60 сантиметрам. Теперь вообразим себе дальше это примерное сравнение. Из этой несметной кучи берем один серебряный доллар и делает на нем пометку, и бросаем его таким способом, чтобы никто не знал, куда упадет этот доллар. Затем перемешиваем тщательно все доллары на всей поверхности штата, выбираем сметливого человека, завязываем ему платком глаза и предлагаем ему этот один помеченный доллар найти в этой несметной куче. Если бы ему все-таки удалось найти помеченный доллар, то это бы и равнялось одной возможности к 100 триллионам невозможностей найти помеченную монету. Среди этой сказочной кучи долларов 60 сантиметров толщины, разложенных на всей поверхности самого наибольшего штата Тексас в Америке. В одной из серий прошлых бесед я говорил о 61 предсказанном пророчестве Ветхого Завета о грядущем Мессии и в определенное время исполнившемся в Иисусе Христе. Профессор экзегетики при Оксфордском университете Кеннон Лидон весьма тщательно исследовал этот вопрос и нашел, что всех предсказанных пророчеств о Мессии и потом исполнившийся во Христе, имеется 332. В своем примере профессор Пётр Стонер говорит лишь о 8 основных пророчествах, которые исполнились в одной личности Иисуса, потому что Он и был той личностью, к которой и относились все эти предсказанные пророчества. То есть Он и был этой предсказанной личностью, Мессией. Пример Петра Стонера поражает наше воображение своей грандиозностью. Однако нас не столько поражают примеры Стонера с числами и количеством, и толщиной слоя монет, и условиями, в каких можно было найти помеченный доллар, в котором он изображает эту истину. Но самое главное находится в этом факте, что все эти предсказанные пророками пророчества о Мессии, все исполнились в одном человеке. Но мы скажем Богочеловеке, Иисусе Христе, которому и относились все эти пророчества. Как апостол Павел говорит по Писанию, можно ли применить все эти пророчества кому-нибудь иному, кроме Иисуса Христа? Нет. В истории неизвестно другой подобной личности, и все пророчества говорили о нем и были исполнены в нем, то есть во Христе. Многие вольнодумцы Скептики и атеисты заявляют, что личность Иисуса Христа есть лишь мифом, изобретена людьми и принадлежит к разряду старых отживших басен. Но делая такое заявление, это равняется лишь мечте и желанию представить желаемое за действительное. Во всех этих заявлениях отсутствуют доказательства и факты, и поэтому являются лишь голословными заявлениями и личными желаниями, что они хотели бы, чтобы Христа и Бога не существовало. Если Иисус Христос был миф, то откуда у мифа взялись ученики, живые и настоящие люди? Неужели нужно думать, что и ученики были мифическими людьми? Тогда следует называть мифом и первосвященника Анну и Каиафу. Мифом нужно также назвать и Пилата, усудившего на смерть Иисуса Христа. Мифом нужно назвать римских императоров и всех правительственных лиц, писавших и слушающих репорт о деятельности Иисуса и Его учеников и христианах в Римской империи. А что же можно сказать о Римском Колизее, этом немом свидетеле прошлого? Ведь в нем умирали тысячи христиан. Неужели за веру мифического Христа умирали апостолы? Но за что? За обман или самообман? Нет. Они были свидетелями Его жизни, Его смерти и Его воскресения. А что можно сказать о тысячах верующих, стариках, женщинах, юношах, девицах, детях, ученых и простых, неграмотных людях, просвещенных, богатых и знатных и простых рабах? Их сжигали в нероновских увеселительных садах, как горящие факелы, распинали на крестах, отдавали на растерзание голодным зверам. Может, и это все было лишь мифы, а не страшная, позорная и темная действительность, о которой думается с содроганием до настоящих дней? Как и чем можно объяснить психологии учеников и христиан и их веру? Ученики все умерли мученической смертью за веру воскресшего их учителя, кроме одного ученика апостола Иоанна. Он умер натуральной смертью, в ссылке или по старости. Неужели все эти замученные люди умирали за веру в миф? Нет. Иисус был исторической личностью. Он жил так, чтобы все предсказанное в пророчествах было исполнено в нем до одной иоты. Иота – маленький значок над буквой. Кто-нибудь может сказать, что он подводил себя в такое положение, чтобы казаться, что пророчество исполняется в нем. Но ведь было много таких пророчеств, исполнение которых зависело не от самого Христа, а от иных людей или обстоятельств. Например, Его рождение, Его смерти и Его воскресение. Ведь люди или обстоятельства как раз делали то, чтобы исполнить написанное о Нем пророчество, и выполняли их. Иисус Христос был исторической личностью, а не мифом. В энциклопедии Британика для описания жизни и дел Иисуса Христа употребляется 20 тысяч слов. Описание о Иисусе заняло в энциклопедии нового издания больше места, нежели описание таких великих людей, всех взятых вместе, имена которых я привожу здесь. Аристотель, Цицерон, Александр Великий, Юлий Цезарь, Будда, Магомед и Наполеон Бонапарте. По поводу этой мифической теории о Иисусе Христе, величайший своего времени мыслитель, философ и писатель, аналитик Жан-Жак Руссо сказал такие замечательные и правдивые слова: «Если бы Христа выдумали Его ученики, то это творчество было бы большим чудом, чем сам Христос». Напрашивается вопрос, какую выгоду или ради чего эти люди стали учениками Иисуса Христа? Стали ли они последователями Иисуса Христа, что в этом они находили какую-то материальную выгоду? Нет. Ради Христа они оставили все свое, что имели. Поэтому Петр спрашивал у Христа: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Христос на этот прямой вопрос Петра так само правдиво и прямо ему ответил, что вся награда для них будет в новом бытии, то есть вместе со Христом на небе. Матфея 19, 28 и 29. А может быть, они искали славы? Тоже нет. Христос здесь на земле был гонимый, так само и ученики. Они верили в живого, а не мифического Мессию, жившего вместе с ними, проповедовавшего благую весть, творившего чудеса, умершего на кресте Голгофском, как и было написано о нем. И в третий день после своей настоящей смерти он воскрес, и 40 дней после своего воскресения общался со своими учениками. В этом и заключается вся разгадка, почему ученики и христиане даже смерть принимали с радостью. Потому что смерть для них не была уничтожением, пойти в ничто, как говорят, а принять вместе со Христом обещанное им новое бытие. Они были свидетелями Его жизни, смерти и воскресения. До свидания, до следующей встречи на волнах эфира.